Ангел-предстатель послан бы с реши Богородицы, радуйся, егда Бог Слово воплощашеся во утробе я, и мы грешни, прославляющие в лени чудные иконы, и божественного младенца Спаса Христа с умилением вопием благодатней. Радуйся, Бога избранная, Драгоценная, радуйся, Мать Божия, радуйся, Царица Небес и Земли, радуйся, Светлая Церковь, Небесные земные украшения, радуйся, Ангелы Шимая, радуйся, певаемая от Серафи, радуйся, светлое пророческое сбытие, радуйся, апостола похвалу, радуйся, мученическое исповедание, радуйся, преподобных вечи, радуйся, праведных веселье, радуйся, грешных упование, радуйся, заступница усердная, рода христианского. Радуйся, заступник.